Глава 4. Джексона дом и без трона золотого для гостя. Шутишь, чувак? И еще одно, чего я тоже никогда не мог понять, как вы, смертные, живете в такой тесноте? Где ваша гордость, чувство стиля? В апартаментах Джексона не оказалось ни тронного зала, ни колоннад, ни террас, ни банкетного зала, ни даже термальной купальни. Одна крохотная общая комната с прилепленной к ней кухней и коридорчик, ведущий, по-видимому, в спальне. Помещалась квартира на 5-м этаже, и хотя я не стал придираться к отсутствию лифта, мне все же показалось странным, что в доме нет посадочной площадки для летающих колесниц. Интересно, что они будут делать, когда с визитом пожалуют гости с небес? За кухонным столом готовила смузи необыкновенно привлекательная смертная женщина лет 40. В длинных каштановых волосах мелькали редкие седые нити, но выглядела она моложе благодаря ясным глазам, легкой улыбке и летнему платью из варенки. При нашем появлении женщина выключила блендер и вышла из-за стола. «Святая Сивилла!» — воскликнул я. «Мадам, что такое с вашим животом?» Женщина остановилась и недоуменно посмотрела на свой невероятно распухший живот. «Вообще-то, я на 7-м месяце беременности». Я чуть не расплакался от жалости к ней. Носить такой вес противоестественно. Моя сестра Артемида имела некоторое отношение к родовспоможению, но сам я всегда предпочитал, чтобы этой областью целительных искусств занимались другие. «И как только вы это переносите! Моя мать Лето перенесла долгую беременность, но потому лишь, что ее прокляла Гера». «Вы прокляты!» «Аполлон», — вмешался Перси. «Она не проклята. И ты можешь не упоминать Геру?» «Бедная женщина», — я покачал головой. «Богиня никогда бы не позволила себе такого обременения. Родила бы сразу, как только пожелала». «Да, должно быть чудно», — согласилась женщина. Перси откашлялся. «Ладно, мам, это Аполлон и его подруга Мэг. Ребята, это моя мама». Мать Джексона улыбнулась и пожала нам руки. «Зовите меня Салли». Она прищурилась, рассматривая мой изуродованный нос. «Господи, это же, наверное, так больно. Что случилось?» Я попытался объяснить, но поперхнулся собственными словами. Я, сладкоречивый бог поэзии, не мог заставить себя описать свой позор этой доброй женщине. Чем именно она сразила Посейдона, понять было нетрудно. В Салли идеально сочетались участливость, сила и красота. С богами, что редкость среди смертных, она общалась на равных, не боясь нас, не ожидая наших даров, но предлагая истинную дружбу. Будь я бессмертным, возможно, и сам бы пофлиртовал с ней. Но мое нынешнее состояние 16-летнего мальчишки сказывалось и на образе мыслей. Салли Джексон виделась мне мамочкой, и такое восприятие пугало меня и смущало. Я подумал, что уже давно не бывал у своей матери, и что по возвращении на Олимп надо будет сводить ее куда-нибудь, угостить обедом. «Вот что я скажу». Салли похлопала меня по плечу. «Перси поможет тебе и почиститься, и с перевязкой». «Да?» — поморщился Перси. Салли укоризненно подняла бровь. «Аптечка в ванной, дорогой. Пусть Аполлон примет душ, а ты подыщи ему что-нибудь из своей одежды. Вы примерно одного размера». «Вот же тоска!» — проворчал Перси. Салли потрепала Мэг по щеке. К счастью, девчонка ее не укусила. В глазах женщины затаилось беспокойство, и я понимал, о чем она думает. «Кто вырядил бедняжку в светофор?» «У меня есть кое-какая одежда, которая вполне может тебе подойти», — сказала Салли. «Та, что я носила до беременности. Давай приведем тебя в порядок, а потом приготовим что-нибудь поесть». «Поесть бы хорошо», — пробормотала Мэг. «Ну, это у нас с тобой общее», — рассмеялась Салли. «Перси, забирай Аполлона. Мы будем ждать вас здесь». В самое короткое время меня сопроводили в душ, перевязали и переодели в джексоновские обноски. В ванной Перси оставил меня одного, за что я был ему благодарен. Он также предложил амброзию и нектар, обычную для богов пищу, для заживления ран, но тут у меня возникли некоторые сомнения. Безопасны ли они в моем нынешнем состоянии? Решив избежать риска самовоспламенения, я удовольствовался содержимым обычной аптечки. Закончив, я посмотрел на себя в зеркале. Возможно, из-за того, что одежда пропиталась какими-то подростковыми страхами, я в еще большей степени ощущал себя обиженным жизнью школьником. Мысли вертелись вокруг несправедливого наказания и проблем, подобных которым никто в истории до меня не испытывал. С эмпирической точки зрения так оно и было. Никакое преувеличение здесь и не требовалось. Хорошо, что хотя бы мои раны залечивались быстрее, чем у обычного смертного. Опухоль заметно спала, ребра еще побаливали, но, по крайней мере, исчезло малоприятное ощущение, что кто-то в груди вяжет свитер раскаленными спицами. Ускоренное исцеление было меньшим, что мог сделать для своего сына Зевс. В конце концов, я и сам был богом врачевания. Возможно, он хотел, чтобы я поправился побыстрее, чтобы испытать потом еще больше боли, но в любом случае я был ему признателен. Наверное, стоило бы разложить в ванной Перси Джексона небольшой костерок и спалить в знак благодарности парочку бинтов, но такая вольность с моей стороны могла нанести удар по гостеприимству Джексонов. Я повнимательнее рассмотрел полученную от Перси футболку. Спереди ее украшал логотип звукозаписывающей фирмы рок-группы Led Zeppelin, падающий с неба крылатый икар. С Led Zeppelin у меня проблем никогда не возникало. Именно я вдохновил ребят на создание их лучших песен. Но мне никак не удавалось избавиться от заползшего в душу подозрения, что Перси дал эту футболку не просто так, а с шутливым намеком. Низвержение с небес. Да, ха-ха. Такую метафору не пропустишь. Тут и богом поэзии быть не обязательно. Поразмыслив, я решил оставить выпад без комментариев и не дать Перси повода позлавредничать. Глубокий вдох и, как обычно, мотивационная речь перед зеркалом. «Ты прекрасен, и люди любят тебя». С этим я и отправился в свет. Перси сидел на кровати, разглядывая оставленную мною на ковре цепочку капелек крови. «Извини», — сказал я. Он развел руками. «Вообще-то я вспоминал, когда у меня самого шла носом кровь. О, неясный с темными пятнами эпизод всплыл из памяти. Афины, Акрополь. Мы, боги, сражались бок о бок с Перси Джексоном и его товарищами. Армия гигантов была разбита, но капля крови Перси упала на землю и пробудила Гею, проснувшуюся не в самом лучшем настроении. Потом на меня взъелся Зевс. Мол, все началось из-за меня, только потому, что Гея одурачила одного из моих потомков, парнишку по имени Октавиан, вызвав гражданскую войну между греческим и римским лагерями. Войну, которая едва не уничтожила человеческую цивилизацию. Вот я вас и спрашиваю, в чем тут моя вина? Тем не менее, ответственность за манию величия Октавиана Зевс возложил на меня, посчитав, что эгоизм мальчишка унаследовал от родителя. Что нелепо и смехотворно. Я слишком самокритичен, чтобы быть эгоистичным. Так что с тобой случилось? Вторгся в мои размышления голос Перси. Война закончилась в августе. Сейчас январь. Вот как. Ветреная погода должна была бы послужить подсказкой, но я об этом особенно не задумывался. В последний раз мы виделись на Акрополе, продолжал Перси. Зевс устроил тебе взбучку, а потом — бам! — испарил. 6 месяцев, а тебе ни слуху, ни духу не было. Я попытался напрячь память, но все относившееся к моему божественному существованию не только не прояснилось, но и наоборот затуманилось. Что случилось в последние 6 месяцев? Пребывал ли я в некоем стазисе? Неужели Зевсу понадобилось полгода, чтобы решить, что со мной делать? Возможно, он не так просто ожидал именно этого момента, чтобы бросить меня на землю. Возможно, была какая-то причина. В ушах все еще грохотал отцовский голос. «Ты провинился! Твое наказание!» Я все еще сгорал от стыда, словно разговор произошел только что, но сомнения оставались. Когда живешь несколько тысяч лет, то даже в лучших обстоятельствах бывает трудно вспомнить, что и когда случилось. Бывает, услышишь песню на Spotify и думаешь: «О, что-то новенькое!» Потом понимаешь, что это фортепианный концерт номер 20 ре минор Моцарта, и ему 200 слишком лет. Или просматриваешь список контактов и удивляешься, почему там нет историка Геродота. А у него, оказывается, и смартфона-то нет, потому как он умер еще в Железном веке. Смертные так быстро умирают, что порой это даже раздражает. «Я не знаю, где я был», — признался я. «У меня случаются провалы в памяти». «Неприятная штука», — поморщился Перси. «В прошлом году я целый семестр потерял из-за геи». «А, да». Я так и не смог вспомнить, о чем именно говорит Перси. «Во время войны с геей меня больше занимали собственные подвиги. Но ему и его друзьям, наверное, выпала некоторая доля испытаний и лишений». «Не бойся. Возможности покрыть себя славой еще представятся. Поэтому я и обратился к тебе за помощью». Он опять посмотрел на меня как-то странно, как будто хотел дать пинка, но я-то знал, что парень просто старается не рассыпаться в благодарностях. «Послушай, чувак, пожалуйста, перестань называть меня чуваком. Меня это злит. Напоминает, что я человек». «Окей, Аполлон. Если хочешь, я отвезу вас с Мэг в лагерь. Никогда не отказываю полубогу, который нуждается в помощи». «Вот и замечательно. У тебя есть что-нибудь, кроме Приуса? Может, Мазерати? Хотя устроит и Ламборгини». «Но...» — продолжал Перси. «Я не могу впутаться в еще одно великое пророчество или что-то там еще. Я дал обещание». Я уставился на него непонимающе. «Обещание?» Перси сплел пальцы, длинные и ловкие. Из него получился бы прекрасный музыкант. «Из-за войны с геей я потерял едва ли не весь учебный год. Этой осенью пришлось догонять, наверстывать упущенное. Если я хочу следующей осенью пойти в колледж вместе с Аннабет, мне нужно держаться подальше от неприятностей и получить диплом». «Аннабет?» Имя было смутно знакомо. «Такая жуткая блондинка?» «Точно. И я обещал ей лично, что меня не убьют, пока ее нет». «Нет?» Перси махнул рукой в общем направлении на север. «Уехала в Бостон на несколько недель. Какие-то срочные семейные дела. Дело в том, хочешь сказать, что не можешь предложить мне свои исключительные услуги по восстановлению меня на троне?» «Да». Он указал на дверь спальни. «К тому же и мама беременна. Придется послужить нянькой. Хочу побыть рядом с малышкой. Узнать ее получше». «Да, понимаю. Помню, когда родилась Артемида». «Вы разве не близнецы?» «Ну, я всегда относился к ней как к младшей сестренке». «А еще...» — Перси едва заметно усмехнулся. «Весной у мамы выходит ее первый роман, и мне хотелось бы его прочитать». «Замечательно!» — сказал я. «Напомни про жертвоприношение, чтобы все по правилам». «Каллиопа особо обидчивая и легко раздражается, когда писатели забывают выразить ей благодарность». «Хорошо. Так вот я это к тому. Отправляться на поиски очередных приключений мне сейчас совсем не кстати. Не могу я так поступить с семьей». Перси взглянул на окно. На подоконнике в горшке стоял цветок с нежными серебристыми листочками. Возможно, лунное кружево. «Я маме столько волнений доставил, на целую жизнь хватит. Она уже почти простила меня за прошлогоднее исчезновение, но я поклялся ей и Полу, что такое больше не повторится». «Полу?» «Это мой отчим. Он учитель. Хороший парень». «Понятно». Сказать по правде, понятного было мало. Мне не терпелось вернуться к главной теме, обсудить мои проблемы, а Перси снова и снова поворачивал разговор на себя. Печально, но среди полубогов такого рода эгоцентричность — вполне обычное дело. «Пойми же, мне необходимо найти способ вернуться на Олимп. Возможно, это подразумевает множество рискованных испытаний с высокой вероятностью смерти. разве ты можешь отказаться от такой славы? Да, вообще-то могу. Извини. Я поджал губы. Меня всегда огорчало, когда смертные ставили себя на первое место и не желали видеть всей картины в целом, первостепенной важности моих интересов. Но я напомнил себе, что этот юноша многократно помогал мне прежде и таким образом заслуживает моей благосклонности. «Понимаю», — с невероятным благородством промолвил я. «Но ты, по крайней мере, сопроводишь нас в лагерь полукровок?» «Это я смогу». Перси Джексон сунул руку в карман толстовки и достал шариковую ручку. У меня мелькнула мысль, что он хочет попросить автограф. Трудно даже сказать, сколь часто такое случается. Потом я вспомнил, что ручка — это его замаскированный меч, анаклузмус. Он улыбнулся, и его глаза блеснули озорством полубога. «Пошли посмотрим, готова ли Мэг к полевой экскурсии».